бывший в ходу у городских жителей. Среди них были столь блестящие его современники, как Боккаччо и Петрарка, и использовал этот язык в своей поэме. Его шедевр был написан на просторечии, которое он окрестил сладкоречивым новым стилем «Dolce Stil Nuovo», и непосредственно во время написания этот язык менялся, так же, как предстояло измениться английскому эпохи Елизаветы I под влиянием Шекспира. И группа ученых-националистов, которые намного позже взяли и постановили, что итальянский Данте станет официальным языком, в этом отношении очень напоминало собрание оксфордских шишек, в начале XIX века решивших, что отныне все в Англии будут говорить на языке Шекспира. И самое удивительное, их решение притворилось в жизнь. Выходит, что современный итальянский вовсе не диалект Рима или Венеции, хотя оба города были могущественными в военном и торговом отношении. Это даже не флорентийский диалект в чистом виде. Грубо говоря, это язык Данте. Ни одному европейскому языку не свойственна такая поэтичность. И ни один из них не может быть более идеальным средством выражения человеческих эмоций, чем флорентийский диалект XIV века, увековеченный одним из величайших поэтов западной цивилизации. Божественная комедия Данте написана терцинами. Цепочка рифм, повторяющихся трижды каждые 5 строчек, из-за чего образное флорентийское просторечие сложилось в каскадный ритм, как его называют ученые. Этот ритм до сих пор слышен в ступенчатых поэтичных каденциях, которыми в Италии изъясняются таксисты, мясники и чиновники даже сегодня. Последняя строка божественной комедии, в которой Данте предстает перед ликом самого Бога, отражает чувство, хорошо знакомое любому, кто имеет представление о так называемом современном итальянском языке. Данте пишет, что Бог — это не просто ослепительный образ яркого света, но прежде всего — любовь, которая движет солнце и прочие звезды. Ничего удивительного, что мне хочется выучить именно этот язык.